и арбалет с отравленными болтами. Ну ладно, еще тазер в бардачок кинул. Исключительно на всякий случай. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже. Уселся за руль таежника и выехал в город. Помахал клону Роберта, который монтировал вывеску с логотипом Челап, и покатил к выезду из города. И только-только проехал через блокпост, тут же услышал сопение Боба в соседнем кресле. «Алекс, ты уже занят, или еще не очень, на низком старте, а что, отвлекись на секунду, смотри, что я откопал». В этот же момент Боб перекинул мне карту с мигающей на ней точкой. «Это что? Послушай, этот кусок земли принадлежит некой компании, название еще какое-то, связанное с оружием момент, уже интересно, что за компания? Дело в том, что все данные об этой Proper Arms очень уж напоминают недавнюю Proper Engineering, где ты обнаружил лабу. Та же лицензия, выданная практически в то же время. Несколько договоров на поставки с сильно истекшим сроком действия, и ни одного образца, представленного на рынке. Да, вид деятельности другой. Эти обосновались около месторождения Рудания. Но это не важно. Остальное-то все сходится. Думаешь, это они же? Я не уверен, но компания точно с душком. И, кстати, таких псевдопроизводств немало по всему полюсу. Одно даже, в нашем секторе, километров 300 от 37-й. Понаехали, блин. А я-то думал, что у нас спокойный райончик. Я посмотрел на карту. Точка почти на границе сектора, километров 50 на стороне соседей. Направление мое, просто надо будет с тракта уйти. Проверю этих, может, просто совпадение. Потом уже и дома разберемся, ополчение подтянем. Махнул Роберту, мол, все принял и погнал. На самом деле погнал-то я только на следующий день, а все это время выбирался из 108-го сектора, оказываясь в мелких городах и поселениях, минуя военные казармы Северкрафта, придорожные бары и забегаловки, обгоняя караваны, разъезжающиеся в разные стороны по хорошо накатанному тракту. Производства, огороженные охранными заборами с вышками, целые кластеры мастерских и мелких, сопутствующих заводам, предприятий. Один раз навигатор заставил свернуть с тракта, чтобы объехать пробку из двух столкнувшихся караванов, и я оказался в небольшом городке, аккуратный и уютный, с двумя большими жилыми модулями, спроектированными в виде футуристических кубов. Этакий элитный пригородный поселок. Окна некоторых жилых зданий не были задраены наглухо, и я смог увидеть обычную человеческую жизнь, ничем не отличавшуюся от той, что шла в Эдеме, разве что более размеренную. Выстроенные в ряд новенькие времянки, все одинаковые и с логотипом одной из добывающих компаний. Транспортники, медленно двигающиеся по улицам, дроиды, шагающие по своим делам. Миленький такой городок, мирное течение жизни которого пока ничем не было нарушено. Миновав последний придорожный бар, снова выскочил на тракт, по которому в разные стороны разъезжались машины, вырвавшиеся из пробки, образованной караванами. И вот, последний блокпост Северкрафта. Здесь долго не задержался. Меня уже знали, так что проверили документы для проформы и помахали на прощание, пожелав удачи. И вот там уже погнал. Хотелось, как в старые добрые времена, оказаться один на один с мерзлотой и с ее ледяными, равнодушными пейзажами. Хорошенько погонять по равнинам, забраться в какую-нибудь пещеру в поисках Скайкрафта или выудить из норы чудище мерзлотное и разобрать его на ценные запчасти, никуда не торопясь, ни перед кем не отчитываясь. Справа, слева, впереди, только равнина, залитая ярким, холодным солнцем с бликующей на нем ледяной крошкой. Гнал вперед и наслаждался этим диким миром со всей его неоднозначностью и в то же время необъяснимой притягательностью и красотой. Настолько любил сейчас жизни все, что в ней происходило, что очень хотелось подраться с кем-нибудь опасным и, желательно, ценным. Для того, чтобы добраться до загадочной Proper Arms, мне нужно было съехать с тракта. И когда навигатор начал мигать, вывернул руль вправо и аккуратно скатился на бугристую поверхность. Вся романтика скорости тут же улетучилась. Под колесами таежника как будто была плохо положенная булыжная мостовая, половина плит которой торчали вертикально из своих лунок, а иногда и вовсе отсутствовали. Теперь я, кажется, начал понимать, почему Эдем назвали Эдемом. Все, что находилось за его пределами, было больше похоже на адские кущи. Дороги так точно, и на автопилот не переключишься, так как нужно было постоянно объезжать препятствия, и удовольствие ниже среднего, не сидел, а постоянно подпрыгивал на сиденье. Вскоре заметил вдалеке большие ледяные обелиски, стоявшие отдельно друг от друга. Чем-то были похожи на оплавившиеся свечи, только роль воска тут играли лед и снег. Лед будто все время подтаивал, сразу же замерзая обратно. Посмотрел на изображение, переданное искоркой, ими была утыкана добрая половина сектора. А потом увидел, что между истинно-белым снегом стали попадаться темно-желтые пятна, похожие на топленое масло. Такие же разглядел и на ближайшем ко мне естественном обелиске, подножье которого представляло из себя наплавленные одно над другим ледяные кольца. Бегло просмотрел справку по сектору. Собственно, как и говорил Роберт, место славилось многочисленными месторождениями рудния, который после определенной обработки приобретал отдаленные свойства человеческой нитроцеллюлозы, из которой уже создавали местный порох, работающий в условиях мерзлоты. Использовали не только для оружия, но и в производстве генераторов тепла. Как раз таким порошком я метаморфа сжег на 37-й. Добывать необработанный рудоний было легко. Он кристаллизовался прямо на поверхности, создавая практически самые настоящие поля, ну или лужи. Но не особо выгодно, а порой и опасно, сборщикам постоянно приходилось перебираться с места на места, отбиваясь от монстров. По мере того, как я продвигался вперед, желтые обелиски на моем пути стали попадаться еще чаще. У подножья некоторых из них валялись обледенелые, расколотые на части горные породы, залитые все тем же топленым маслом. Стали попадаться небольшие холмы. Солнце зависло в зените, освещая странную, неоднородную поверхность нового сектора. Дорога начала сужаться, и вскоре я оказался в своеобразной галерее из обелисков. Тут искорка просигналила о наличии неподалеку органики, да я уже и сам видел гиенообразное существо, ловко выскочившее на стоящий справа от меня обелиск. Мускулистое тело зверя было покрыто жесткой, ледяной шерстью и дополнительно нашпиговано то тут, то там торчащими шипами. Один шип увидел на голове, прямо посередине лба из десяток торчали из туловища. Шерсть монстра отливала желто-ржавым цветом, видимо, рудоний, штука въедливая. Гиена постояла на вершине, оскалилась и, дождавшись, пока я проеду мимо, сорвалась вниз, перепрыгнула на следующий камень и осталась на нем, внимательно за мной наблюдая. Тут заметил, как с левой стороны подбежала еще одна, ловко перемахнув через два смерзшихся друг с другом сугроба. На машину не бросилась, наоборот, даже как будто бы отступила, когда я вильнул в ее сторону, чтобы объехать яму. Третьего монстра увидел в зеркало заднего вида, спускающегося с невысокого холма, а дальше уже искорка просигналила о большом скоплении органики в радиусе 300 метров. Увидел на экране, что я буквально окружен красными точками, как будто из подземных нор повылазили, или из каких-то пещер, скрытых от моих глаз. Ближайшая ко мне гиена завыла, нарушив установившуюся было тишину. Вой послышался со всех сторон. Мельком сверился с экраном. Красных точек на нем прибавилось, так что боевой клич точно был услышан. Что я там говорил про любовь к жизни и про желание подраться с кем-нибудь опасным. Спасибо, мерзлота, что услышала. Глава 9. Даже, может, чересчур мерзлота перестаралась. Я вильнул в сторону, объезжая лужу из масла, и прибавил скорости. Моментально по бокам от таежника нарисовались шипастые гиены. Так и резину недолго испортить, а запаска-то у меня всего одна. Чуть-чуть притормозил и выставил в открытое окно ствол дробовика. И как только поравнялся с монстром, надавил на спусковой крючок. Капец, лучше бы этого не делал. Не убивайка мягко ткнулась в руку Ариджа, а вот с гиена совсем не мягко разлетелась на куски, взрывной волной толкнув машину. Из нее еще и огонь вырвался. Был бы человеком, прощай брови. Желтые подпалины на шкуре, пропитанные рудонием, вспыхнули, разрывая монстра изнутри. В салоне оплавилась приборная панель, окраска на двери пошла пузырями. Каким чудом не пострадала задняя дверь, ума не приложу. Я вильнул вправо, но тут же сразу обратно, чтобы не впериться во второго монстра. Машина завиляла, зацепила колесом желтое пятно и заскользила, словно я по льду катаюсь. Поддал газу и выровнялся, но лишь для того, чтобы снова затормозить. Выскочил из машины и бросился к ближайшему массивному сугробу, стараясь уберечь транспорт от будущих взрывов. Подхватил арбалет и на ходу пальнул в гиену, торчащую на нужной мне льдине. Прикрыл голову щитом, но лишь проводил взглядом медленно сползающее мимо меня тело. Ясненько, яд мы меньше любим. Перезарядился и, развернувшись, выстрелил в монстра, прыжками скачущего за мной. Попал куда-то в шкуру, услышав четкий щелчок, когда болт переломил один из шипов. снова взорвалось, обдав меня жаром, от которого начали сбоить датчики. Капец, ходячая бомба, да еще и натыканными в нее взрывателями. Мерзлота, ты меня не тем местом слушала, мне трофеи нужны и монстры без таких сюрпризов. Вскарабкался на вершину оплавленной свечки, выбрав сторону, где не было подтеков топлинки, пользуясь небольшим разрывом дистанции, начал крутиться, сбивая скачущих на меня монстров. С первыми тремя еще пытался целиться, так, чтобы скаутган попадал в бледную морду, не задевая шипы, а потом забил и во вторую волну палил почти не глядя, лишь бы не добежали. Лед под ногами вздрогнул, опора зашаталась. Пошла реакция, взорвавшиеся попадали на целых, и в основании льдины все начало таять. Немного побалансировал и, активировав, айсберг пролетел на рухнувшей льдине, снова разрывая дистанцию и уводя монстров еще дальше от машины. Огненный салют продолжался еще где-то 40 залпов, и только последнего монстра я снова пристрелил из арбалета. Парализующий болт влетел аккуратно в оранжевый глаз, буквально пригвоздив ледяную пасть к земле. Ну, не разделаю на запалы и взрыватели, так хоть сфотографирую для доски почета про шутеров. В их же базе нашел и описание монстра, шутники какие-то назвали его «Хаддок» и инструкцию, как безопасно извлекать шипы. Посмотрел я на все это дело и махнул рукой. Не так уж сильно мне трофеи-то и нужны. Осмотрел таежник, только из сектора выехал, а уже на косметический ремонт попал. В голове сразу включился голос Эбби. Я же тебе говорила. Но слушать я его не стал. Вновь уселся за руль и вернулся на маршрут до Proper Arms. Судя по карте, мне оставалось не более 20 километров. На этом участке пути пришлось совсем замедлиться. Бугров и ухабин стало в разы больше, и еще больше залежей радония. Где-то проезд был завален осколками льда, которые иногда приходилось разгребать при помощи лебедки, обвязывать льдины и оттаскивать их машиной. Потом дорога пошла немного вверх, перевалил за небольшой бугор, пробуксовав при этом. Таежник рычал, но честно преодолевал метр за метром, намереваясь доставить меня на место. Если когда-то здесь и было предприятие, то за дорогой они не следили. Вскоре обелиски сталактиты снова стали редеть и к тому же резко сбросили высоту. Ландшафт теперь большей частью состоял из неоднородных ледяных плато, почти полностью покрытых маслом. Желтые лужи рудония огибали осколки камней у подножья и застывали вязкими болотцами разной величины. Нашел следы сборщиков. Странного вида труба или даже цистерна без дна, перекошенная и вмерзшая в землю, настолько заросшая льдом с пятнами рудония, что даже не смог понять ее предназначение, но сразу за ней уже открылся вид на стоящее вдалеке предприятие. Припарковался у небольшой скалы, так чтобы с дороги машину было не видно, и чтобы желтые пятна были подальше. Накинул на машину маск сети и активировал собственную маскировку. Не выходя больше на остатки дороги, прокрался мимо причудливых снежных фигур, стараясь обходить разлитые повсюду лужи. Один раз нога случайно соскользнула с края и попала в рудониевое болото. И, правда, как болото, не глубокое, конечно, но вязкое и немного затягивающее. Субстанция даже была больше похожа на податливый пластилин. Лепкой, пожалуй, займусь в следующий раз. Высвободил ногу и легко перемахнул через застывший ручеек. Приземлился на землю у ледяной свечки и, укрываясь в ее тени, перебежал к следующему. Впереди замаячили невысокие постройки и обломки охранного забора. Здесь не было даже остатков вывески или логотипа. Разрушенные времянки, обледеневший транспортник, покореженные таблички с обозначениями «частная собственность», «проезд закрыт», «опасно», сваленные друг на друга бетонные плиты, оставшиеся от заграждения, полностью забаррикадировали дорогу. Сканер молчал, никакого движения вокруг меня не было. Пролез между двух плит на территорию Proper Arms и стал продвигаться к новой галерее из свечек. Пройдя ее насквозь, свернул немного в сторону и увидел дом, двухэтажный ангар со остроконечной крышей, весь покрытый ржавчиной. Лучи закатного солнца падали на остатки солнечной батареи, закрепленной на покатой части крыши. Стоял ангар рядом с небольшим рудониевым озером. В том месте, где стена дома соприкасалась с желтой субстанцией, застыл механизм, с виду очень похожий на мельничный, колесо, к которому крепились ржавые лопасти, которые, видимо, вычерпывали рудоний. Было очевидно, что не запускали эту штуку уже очень давно. Уровень озера поднялся настолько, что скрыл уже четверть мельничного колеса. Подошел поближе. Один из ковшей отвалился и почти полностью ушел в озеро. Снаружи торчал только черный зубчатый край. Вся конструкция обледенела. Оси колеса проржавели настолько, что, казалось бы, дотронься до них, и разлетятся в труху. Для самого ангара соседство с Рудонием тоже не прошло бесследно. В том месте, где, судя по площади, когда-то была стоянка для грузовиков, из желтой субстанции льда образовалась очередная свеча, пробившая крышу навеса. Обошел топлинку и сзади дома обнаружил небольшую пристройку, скорее всего, служившую мастерской или складом. Замок был сбит, и дверь могла бы хлопать на ветру, если бы не упиралась в большой ледяной сугроб. Заглянул внутрь. Обледенелые инструменты на полу, запас запрещающих знаков у стены, половина мельничного колеса, только остов, без лопастей. Прошел дальше и оказался перед центральным, шлюзовым входом в виде одностворчатых ворот, по бокам которого было 4 окна. Еще 2 окна были на втором этаже. Попытался разглядеть что-то через нижние, но безрезультатно. Окна были то ли завешены изнутри, то ли чем-то затерты. Шлюзовая дверь оказалась открытой. Схватился за грубую ручку и потянул створку ворот вправо, нарушив мирное существование свисающих с полога сосуликой серых нитей, похожих на паутину. Проскользнул на парковку, где на полу уже тоже растеклось масляное болотце. Помещение было пустым. Ни техники, ни дроидов, при этом казалось тесным и маленьким из-за свисающей повсюду паутины. Из правого угла на меня смотрел глазик разбитой камеры. На полу, покрытым тонким слоем изморози, валялись черные жгуты проводов. У стены стоял сломанный генератор и панели солнечной батареи. Где-то за стеной послышался шорох. Искорка определила едва заметную оранжевую точку. Какой-нибудь мутировавший паук. Если честно, мерзлота, то тоже так себе подгон. Я поднял дробовик и открыл дверь в жилой модуль. Внутри было тихо и темно. Пробивавшийся через стену гаража шорох исчез. Сканер ничего не показывал. Ведьмачьим чутьем улавливал витающие в пространстве дома тени, которые создавали едва заметную для визора, полупрозрачную рябь. И то я ее даже не видел, а, скорее, ощущал. Как будто сам воздух внутри помещения был пропитан движущимися в хаотичном порядке мерцаниями. Когда понял, что вычислить источник мерцаний пока невозможно, какого-то единого энергетического следа не было, перевел взгляд на окружающую меня обстановку. А во, может, и не паук, а какой-то шелкопряд тут поработал. Все стены ангара были увешаны паутиной, или какой-то похожей на нее субстанцией. С потолка свисали целые коконы разной величины. Просканировал ближайший ко мне, а потом вскрыл клинком. Отскочил от осыпавшихся на меня остатков нити и удостоверился, что внутри кокона было пусто. Такой же сорвал с окна, впустив в комнату побольше света. Присмотрелся к нитям повнимательней. Не было узора или плетения, как обычно это делали пауки. Тонкие, но при этом прочные. Система отображала их на уровне между тканью и обычной пылью. Но предположу, что конкретно у этих просто срок годности закончился, поэтому они пустые и ломкие. Тут перед моим взором мелькнула быстрая, яркая искра, и не успел сканер сообщить о приближении органики, как из мотка паутины на меня выскочила мелкая черная тварь. Маленькая, почти плоская, покрытая черными чешуйками голова. Тело, опутанное теми же самыми нитями, которые образовали своего рода панцирь. На спине светилось темно-багровое пятно, которое быстро пульсировало. 8 лап с острыми коготками. Они-то и издавали этот шуршащий, стучащий звук. Юркнула из паутины и тут же прыгнула на меня. Настолько быстро, что я даже задуматься не успел. Вдруг здесь тоже бомба ходячая, и отмахнулся активированным клинком. Рассек пополам и только после этого окутался сразу и силовым полем, и туманной дымкой. И зачем-то зажмурился. Через секунду открыл глаза и уставился на две ровные половинки, ковыляющие в разные стороны. Хрень какая-то только осталась на полу в виде зеленых капель. Отпускать не стал, точными выстрелами из дробовика, раскидав обоих по стенам. Получил немного опыта с энергией и прошел из коридора в гостиную. Оплетенные все теми же нитями старый диван и 3 кресла и свисающая над ними лампочка. Остатки разломанного стола, разбитая тач-панель на полу. Что-то не очень было похоже на жилище Фобгеров, скорее, на пристанище бедолаг, которых отправили сюда качать Рудоний до того момента, пока месторождение не иссякнет. А судя по тому, что я видел снаружи, Рудоний их переиграл. Перешел в следующую комнату и почти налетел на лежавший на полу плотный кокон. Этот уже не похоже, что был пустым. Присел рядом и вскрыл клинком смотанные в несколько слоев жгуты. Внутри обнаружился инженерный дроид с расколотым визором. Модель была достаточно редкой. Такие Майтин запустил в серию лет 6-7 назад, но потом вскрылся какой-то баг, и почти всех отозвали. Похоже, до этих ребят уже не дозвонились. По всей видимости, я оказался в бывшей операторской. Из мебели тут стояли три потрепанных кресла, две тумбочки и пустой стеллаж. На стене висел дисплей, до которой уже тоже добралась нить клеща, опутав ее со всех сторон. «Боб, прием!» «Похоже, пустышка, я прошел дальше, не пережил стартап местную фауну». «Ну и отлично», — ответил Роберт. «В таких вещах даже хорошо иногда ошибаться. Насчет отлично местные бы с тобой поспорили, конечно». Не прерывая разговор, я пошел дальше. Пустая комната без мебели с одним окном, из которой я попал в бывшую кладовку. Мельком просмотрел то, что еще осталось на стеллажах. Старенький шлем, набор колб, какие-то провода, а все остальное пространство кладовки было завалено мешком с подсохшим до состояния мокрого цемента рудонием. Этакая рыхлятина. Из-под ближайшего ко мне мешка торчала крышка люка. Аккуратно оттащил его в сторону, без поджога. Конечно, не рванет, но мало ли, тут такое количество этого добра, что в случае чего, все здание взлетит на воздух. Крышка люка поддалась, отодвинул ее в сторону и спустился по железной лестнице. Спрыгнул на бетонный пол и увидел еще один кокон. Вспоров его по средней линии, раздвинул в обе стороны и заглянул внутрь. «Боб, ты еще здесь?» «Ага», чем-то чавкнул мой заместитель. «Что такое?» «Местная фауна начинает играть новыми красками, и, возможно, я поторопился с выводами. Подожди-ка, внутри кокона оказалось тело Фоггера. Ладно, обычный майтиновский инженер, еще и бракованный, но как какая-то паутина мелкого клеща смогла справиться с оригиналом? Искорка, может, ты знаешь ответ?» Обратился я вслух к дрону, что это за нитки. Искорка сначала снабдила меня химической формулой паутины, а потом выдала информацию, что эти самые нити воздействуют на объект энергетически, проще говоря, высасывают из дроидов и энергию, а органику чуть ли не растворяют до косточек. В чем я убедился через какое-то время, когда вскрыл третий кокон с остатками сектанта. Только оставшиеся внутри кокона лоскутки красной накидки позволили мне понять, кому раньше принадлежало это тело. Кости же были разломаны на мелкие кусочки, а от кожи так вообще ничего не осталось. Помещение, в котором я оказался, представляло из себя небольшую лабораторию, далекую по масштабам от той, в которой мне недавно удалось побывать. Скорее, было больше похоже на оружейную мастерскую. Верстак с инструментами, длинный рабочий стол вдоль стены, небольшой стеллаж с разноцветными порошками и пустыми колбами. У другой стены увидел еще мешки с рудонием. В конце стола, в стену был вмонтирован небольшой сейф, который я тут же вскрыл. Нижние полки отказались пустыми, а вот верхние порадовали больше. Сначала вытащил оттуда черного цвета многогранник, по структуре похожий на мои пирамидки, только раза в три больше. Повертел в руках, пытаясь сосчитать грани. Что-то типа додекаэдра, если я правильно помню терминологию. А поковырявшись в глубине, нашел и мастер форму. Должно быть, мощная штука, раз без скаймастера ее не создать. Ох уж эти двойные стандарты. Фоггеры сейчас хотят от скаймастеров избавиться, а сами активно пользуются их услугами. Или, я покосился на труп сектанта, Нейсфора своим божественным светом теперь шабашит вместо скаймастеров. Отложил пока додекаэдр, предоставив его искорке. Пусть поймет хоть, можно ли его использовать, причем желательно без угрозы самоподрыва. Вернулся к рабочему столу и стал разбираться с разложенными на нем запчастями, тоже уже изрядно испорченными паутиной. А потом, заметив какие-то письмена, счистил нити и со стены. Нашел остаток карты неизвестного мне города. Рядом еще одну, но уже с узнаваемыми характерными чертами дроид-сити. Потом третью, предположительно с фрагментом Вавилона. Потом сразу несколько опять незнакомых. На каждой карте были отмечены точки в форме миниатюрных многогранников. Похожи на места для закладки бомб, ключевые узлы, чтобы разрушить по максимуму. Искорка, вкратчиво начал я, скажи мне, пожалуйста, что я не смотрю сейчас на план своего рода террористической атаки Фоггеров, а, или хотя бы скажи, что эти тут в коконах кони двинули и просто не смогли нужное количество бомб произвести. Статус по обоим вопросам, неизвестен, прожужжал дрон. Взрывные устройства подобного уровня, как правило, привязаны к единому центру управления. В теории их можно отследить и даже деактивировать, А на практике? На практике тоже. В теории я могла бы взломать локатор образца, определить нужные частоты и обнаружить остальные. Опять в теории? Давай уже скорее переходи к своему ключевому «но». Я просто не хотел расстраивать, и так чувствую нестабильный фон эмоций оператора, пискнул дрон. Раз ты настаиваешь, но мое текущее состояние не позволяет этого сделать. Необходимые разделы подсистемы повреждены, а хорошие «но» будет, будет. В теории есть шанс, что на базах, куда мы направляемся, остались необходимые модули. Точнее не могу сказать, этот блок тоже поврежден. Черт, вот и прогулялся по мерзлоте, никуда не торопясь. А теперь думай, сколько подобных мастерских у фобгеров разбросано по мерзлоте. Очень сомневаюсь, что это единственное. Угадывай теперь, что и где они разместили и когда это рванет. Придется все-таки поторопиться. Я начал разворачиваться в сторону выхода, повернулся и дернулся, будто меня держат за ногу. Посмотрел вниз и встретился с двумя черными глазками мелкого монстра, шустро опутывающего мою щиколотку паутиной. Капец, может и потороплюсь я только в теории. Глава 10. Активировал клинок и замахнулся, намереваясь отсечь паутину сразу же вместе с головой монстра. Но опустить руку уже не смог. Откуда-то из-под потолка прилетела тонкая нить, захлестнувшая запястье. А потом сразу еще две, в левую кисть и в затылок. Чавкнуло с таким звуком, будто с мастерка раствором на кирпичную кладку шмякнули. Подвиск системы, обнаружившей агрессивную среду, нить моментально прилипла, и меня тут же дернули на спину, с такой силой и скоростью, что оригинал взбрыкнул, отбрасывая первого клеща, но оставаясь в паутине. Я рухнул на пыльный, неровный пол, с хрустом приложившись поясницей обо что-то острое, возможно, на осколки фобгерского визора, дернулся в сторону, пытаясь перекатом оттянуть и разорвать нити, но лишь больше запутался. Перед глазами мелькнул скелет дроида, разъеденный плечевой каркас и череп с пустыми глазницами визором. Крутанулся в обратную сторону и понял, все, капец, уже практически в коконе. Из пола насобирал, и несколько монстров, отчетливо видимых на экране сканера, не переставая, сыпали все новыми и новыми нитями. Снова липкое и сначала прозрачное легло на визор, но с каждым рывком, обзор все больше мутнел и сужался. Нет, так дело не пойдет. Прохрипел я и, не жалея энергии, долбанул по кругу энергетическим ударом. Пропустил энергию через себя, распределяя по каждой клеточке брони, и выкрутил уровень удара на максимум. Глухой разрыв, будто выстрел из глушителя, и во все стороны разлетелась паутина. Все нити, которые успели накрутить на меня, разлетелись. На стенах, на потолке и на полу появился новый серо-белый слой, словно всю мебель вокруг прикрыли пыльными простынями. Обрывки нитей переплелись, сформировав неровный узор, налипший на все поверхности. Я только и успел, что подняться, как нити пришли в движение. По стенам и потолку пробежала волна, отдельные пучки дернулись и потянулись друг к дружке, сцепляясь в местах разрывов. А потом вся эта шевелящаяся масса, и та, что только отхлынула от меня, и та, что висела на стенах, объединившись, ломанулась на меня, будто я какой-то чертов магнит. Мгновение, и я опять оказался запутанным в кокон. Только теперь в десятки раз более плотным, в полной темноте и плотной тишине. Только сканер начал попискивать, определяя новые красные маркеры, окружившие меня со всех сторон. Втиснуло так втиснуло, ни ногой пошевелить, ни локтями не потолкаться. Хорошо хоть искорка еще на свободе, мечется под потолком, каким-то чудом проскочив мимо стянувшегося вокруг меня кокона. Клаустрофобией, к счастью, я никогда не страдал, но быть... По сути, застрявшим, а потом и похороненным заживо, мне как-то не улыбалось. Пусть речь шла только об оригинале. Я пошевелился в кресле, просто почувствовать, что сам еще свободен. Давит и обжигает, особенно плечи, словно обгорел на солнце, а теперь пытаюсь втиснуться в мокрую тугую водолазку. Крякнул, поежился и выдохнул, собираясь с мыслями. Искорка как раз передала картинку того, что осталось за коконом. Чистое помещение с оголившимися стенами, верстаками и ржавым оборудованием, в полунеровные, явно глубокие, лунки, из которых продолжала выплевываться нить, уплотняя кокон, и куча красных глазок, подкрадывающихся монстров. Хреновая картина, честно говоря, плюс непонятно, как из нее выбираться. Стало больнее, что-то отчетливо хрустнуло, надеюсь, не мои фантомные ребра, а до первой парочки клещей оставалось меньше метра. Еще и гад какой-то на верхней полке выгнулся так, словно готов в любой момент прыгнуть. Энергетический удар, мимо, двойник, мимо. Пирамидка, не мимо, но с ожидаемо плачевным результатом. Рой, уже тоже мимо. Точнее, насквозь, как иголками лишь проделал несколько десятков микроотверстий, которые тут же стянулись обратно. Новый луч лазера бы подошел, но как с ним извернуться, пока было непонятно. Драка, помогай, мысленно прохрипел я, выпуская из-под воротника рабозмея. Плечо снова обожгло, когда дрон, царапая броню острой, вставшей дыбом чешуей, протиснулся к локтю и начал буквально выгрызать путь на свободу по предплечью, направляясь к кисти. Скорее не жалей броню, освободи руку, команды были излишни, связь с дроном была на интуитивном уровне, но собственный голос хотя бы разрушал давящую тишину затянутого кокона. Капец, будь у меня вены, наверное, рассекло бы. А драка продолжал штопором ввинчиваться вокруг пальцев, прогрызая липкую паутину. Есть контакт, палец, второй, третий выскочили в образовавшуюся дырку вслед за спрыгнувшим на пол рабозмеем. Маловато, но достаточно, чтобы активировать крафт-компакт, ставший не столько запасным, а буквально оружием последнего шанса. Все еще ничего не видя, синхронизировался со зрением искорки и открыл огонь по маркерам. Какой-то кривоватый вид от третьего лица получился. Определяем направление по маркеру, а дальше наводимся от дрона, передающего проекцию. Первый выстрел получился на троечку. Пуля прошла чуть выше головы клеща, влетев в брюшко. Не убила, зато отбросила. Следующий выстрел уже лучше. Вошел точно промеж 6 или 8, с такой подачей картинки не разберешь, глаз отстрелив часть морды и черепушки. Откуда выпало нечто белесое и бесформенное, похожие на комок мокрой ваты. На третьего, все-таки прыгнувшего на меня сверху, ушло сразу 2 пули. И то я каким-то чудом смог задрать пистолет навстречу монстру. Совсем что-то неудобно целиться, когда у тебя руки по швам связаны, прижатые к телу. Драка отогнал еще 2 и принялся рвать паутину у меня на ногах. Шажочек, шажочек, поворот, хоть на цыпочки вставай, а то чувство, будто меня в тесную матрешку запихнули. Достал еще 4 гаденышей и добил первого подранка. А когда магазин в пистолете опустел, подключилась искорка. Включила какой-то аркадный режим, зависая в воздухе, а потом бомбочкой падая на монстров. Этого я уже не видел, только слышал мягкий шлепок со звонким отскоком от пола. Получилось сделать несколько шагов, а потом и полностью освободить правую руку и, наконец-то, активировать лазерный луч, на минимуме мощности и совсем коротким. Получилось что-то типа пламени газовой горелки, которым я тут же принялся полосовать броню. Когда освободил левую руку, дело пошло быстрее. Я жег нити, разрывая и раскидывая их, работая на опережение, чтобы они не успели срастись обратно. Со стороны я, должно быть, выглядел, как какой-то припадочный, но и пофиг. У меня все чесалось и жглось, создавая ощущение, будто по мне ползает сотни 2 гадких, мохнатых клещей. Добившись нормального обзора и скинув с себя практически всю паутину, я переключился на скаутган. Отошел к стене, переступив через вскрывшееся тело мертвого Фоггера. Очень много интересного вскрылось, когда паутина освободила пол. 5 каркасов от дроидов. Необычные модели Фоггеров. Возможно, первые версии или, наоборот, что-то с припиской «Light» для экономии материалов. Скайкрафт еще держался, хоть и выглядел бледным и мутным, а вот условные суставы, сочленения, визоры и еще какие-то пустоты от потерянных датчиков превратились в пустоты с рыхлыми краями. Сам пол был таким же, рыхлым и покрытым чем-то, напоминающим патину на меди, а еще дырявым, с 10 крупных отверстий, в которые я не провалился только чудом. До ближайшей было меньше метра, и оттуда продолжала толчками выдавливаться нить паутины. Вываливалась на пол и тонкой змейкой тянулась к ошметкам, которые я настругал. Обожженные лазером края уже вернули свой цвет, и комки рваной пряжи, нервно подергиваясь, тянулись друг к другу и колыхались в мою сторону. Капец, словно ими кто-то управляет. Я тут же запустил новое сканирование, подключив ведьмачье зрение. Поврежденные нити едва отсвечивали, но чем ближе они находились к дырам, тем ярче был сигнал, а из самих лунок практически фонтаном била энергия. Прежде чем я заглянул внутрь, пришлось отвлечься на подступающих монстров. Подкатила 2-я волна, явно удвоив свои ряды. Мохнатые морды, щелкая жвалами, повысовывались из части отверстий, объявились под потолком, выбравшись из вскрытых венткамер, и целая куча потоком хлынула через люк над лестницей. Патроны мне уже можно не экономить, так что приемлемо. Вот теперь нормально пообщаемся. Я сдвинулся вдоль стены к самому чистому участку и открыл огонь. Практически тир. Даже мишени дергаются, и порой приходится сдерживать себя, чтобы гражданских не зацепить. В моем конкретном случае в роли гражданского выступал Драка. Робозмей метался по комнате и вгрызался в монстров. Морда, брюхо, лапы, без разницы, там, где мелькала пасть дрона или хотя бы острая чешуя, добивать уже никого не приходилось. Змей получил новый уровень и, став еще быстрее, больше напоминал стальную ленту. Лишь изредка, где-то после каждого пятого трупа, останавливался и, вибрируя всем телом, выплевывал комки свалявшейся паутины. Практически кошка, блин. Искорка вела себя проще, зависла под самым потолком и синхронизировала наши действия. Сканировала, анализировала и помечала цели. Кажется, так много я уже давно не стрелял. Когда и магазин скаутгана потребовал новую порцию скайкрафта, я переключился на лазерный луч. Еще и с двойником его разделил. Из длинной версии получилось что-то типа кнута или нагайки, которым я сначала располосовал сросшиеся нити, а потом отбился и от третьей волны. Взмах удары на пол падали уже не целые монстры, а две его половинки. Я насчитал около 70 монстров. Успел дважды перезарядить скаутган, после четвертой волны и после шестой, сам практически достиг следующего уровня, и только после этого поток новых клещей прекратился. Но паутина сдаваться не собиралась. Из ближайшей ямы послышалось бульканье, словно там что-то активно варит, и через край шмякнулась целая копна паутины, которую я тут же нашинковал лазерным лучом. Наклонив скаутган, аккуратно подошел к лунке и заглянул туда стволом. Тут же, особо не анализируя то, что копошилось внутри, выпустил длинную очередь и отскочил от взметнувшихся фонтаном брызг и ошметок. Капец, мерзлота мерзко-мерзливая. Я обошел то, что выбросило на пол, и снова заглянул в лунку. Сделал несколько контрольных выстрелов, убедился, что энергетический фон иссяк, и только после этого принялся изучать, что же было внутри. Пустой череп Фоггера, внутри которого растеклась продырявленная личинка бордового цвета, или скорее ее половинка, повернутая. Тут не знаю, что это было, либо пасть, либо задница. В общем, некое дупло, из которого торчала нить паутины. Перешел к следующей лунке с похожим наполнением. Только вместо головы Фоггера нашелся фрагмент грудной клетки. И даже с каким-то мелким контейнером на остатках разгрузочной системы. Заманчиво, конечно, только лезть за ним никакого желания не было. Огляделся по сторонам и отломал ножку у старого верстака. Подправил ее, превратив пусть в кривой, но функциональный крюк. Подцепил остатки Фоггера и вытащил наружу все, что от него осталось. А осталось, собственно, только коробочка, прикрепленная к каркасу. Тут же вскрыл ее, разгадав несложный символьный замок. Легонько потряс, слыша, как внутри что-то перекатывается, и сдвинул крышку. Внутри лежало 7 маленьких полупрозрачных капсул, 3 голубых и 4 оранжевых. Не пилюли, но на таблетки от головы, популярные в мое время, были похожи. Вытащил и просветил фонарем, отмечая внутри сложную структуру из мелких движущихся частичек. Система автоматически предложила подключение и активацию, но я свистнул искорке, подозвав ее поближе. Это что? Держа двумя пальцами капсулу, подставил ее под луч сканера дрона. Экспериментальный микрогенератор тепла, не задумываясь, ответила искорка, обеспечивает краткосрочное повышение температуры до приемлемых показателей выживания органики. Насколько краткосрочное, в зависимости от состояния и срока годности, подобное помещение продержится не более 10 минут. Это аварийный набор, исключительно чтобы успеть заделать пробоину в случае разгерметизации. А это, я показал голубую таблетку. Практически такой же аварийный набор, временно насыщающий пространство смесью пригодной для дыхания органики. Искорка облетела меня по кругу, потом спикировала к лунке и перелетела к следующей, которую я еще не осматривал. Была выпущена ограниченная партия, не получившая широкого применения, ввиду низкой эффективности. Как, например, в этой ситуации, прорыва из-под земли с последующим обвалом подземного грунта. Ты, кстати, вниз собираешься? Закрыв и спрятав контейнер, я подошел к дрону и заглянул в отверстие. Те же неровные стены, грубый, словно прогрызанный проем, а внизу, неясная, колышущаяся серая масса, в которой я даже не сразу определил десятки, а то и сотни мелких, полупрозрачных клещей, этакие мальки, гоняющие по темной пещере. наползающие друг на друга и пытающиеся дотянуться до стенок отверстия. «Что-то не очень хочется», — пробурчал я, сбрасывая обратно самого Шустрого, который допрыгнул-таки, щелкая прозрачными жвалами, бодро вскарабкался по отвесной стенке. «Тогда лучше поторопиться. Обнаружен энергетический выброс от крупного неопознанного объекта», — прожужжал дрон. «И он движется к нам. То, что он движется к нам, я уже и без сканера видел». Луч фонаря оборвался, чья-то бордовая спина, покрытая множеством наростов, те же дупла, вид в профиль, перекрыла проем. А вверх тут же потянулись новые нити, прощупывая стенки и подтягиваясь вверх. Я выхватил пирамидку, установив отложенную активацию, метнул вниз и припустил к выходу. На секундочку только задержался взглядом по картам и схемам, оставшихся на стенах. Зацепился взглядом за тот, что до этого был под паутиной. Очень уж характерные были постройки. Где-то я их уже видел. Точно. Научград, крупный город из первой пятерки, по размеру и по возрасту, с крупнейшим представительством РИПа и других институтов. Изучал его давно, рассчитывая получить назначение туда, а не на 42-ю. Как раз научный квартал я и узнал, восьмиугольник главной лаборатории. Моргнул, фиксируя в памяти системы картинку, и рванул к выходу. Подбежал к лестнице и только схватился за перила, как за спиной взорвалось. Приглушенный хлопок, а за ним натужный треск бетона и горной породы. Пол вздрогнул и, буквально вылетел из-под ног оригинала. Начал трещать и огромными кусками обваливаться вниз. Здоровый кусок, почти пополам поделивший комнату, придавил неизвестного монстра, но и превратился практически в идеальный пандус, по которому тут же хлынула волна клещей. Пусть малек, но каждый размером с два моих кулака. Ну нафиг такое счастье. Подтянулся на перилах и вцепился в ступеньки, вовремя подтянув болтающиеся ноги. Сразу три мелких гаденыша разминулись с моей пяткой, прыгнув с края пандуса. На скорости вскарабкался наверх, выскочил в комнату и уже собирался дать деру, но тормознул у мешка с рудонием. Подхватил первый и скинул его в люк, затем второй, потом третий и четвертый. Прикрыл люк, по краям которого уже появились кончики паутины, и достал осколочную пирамидку, добавил к ней светошумовую, а потом и найденную оранжевую капсулу. Слепил все это вместе, воспользовавшись куском оторванной паутины, активировал и пропихнул под крышку люка. А вот теперь уже деру, и теперь торопиться нужно на практике. До шлюза добежать я не успел, попытался выскочить в первое попавшееся окно, разбежался, прыгнул и тут рвануло так, что я даже не понял, что именно меня вынесло из дома. Взлетевший к потолку пол или огненный вал, ударивший по показателям жизнедеятельности Ориджа и сжегший все лишнее вокруг меня и передо мной. Неважно, зато из взорванного здания я вылетел красиво, оставив за спиной пыльно-огненное облако. Рухнул, потеряв еще 5% энергии, на лед. Вовремя среагировал, кувыркнувшись мимо масляного пятна, подскочил и прихрамывая побежал в сторону машины. Необработанный рудоний, скорее всего, не сдетонирует, но экспериментов на сегодня хватит. Активировал айсборд, лихо, не снижая скорости, запрыгнул на него и погнал дальше. Остановился только у машины и, глядя на зарево, заполнившее небо, стал решать, что делать дальше. Планы я менять не собирался, но научград проверить нужно. Либо убедиться, что план Фоггеров по закладке так и не осуществился, либо найти и обезвредить или хотя бы эвакуировать людей. В общем, кажется, пришло время Челобу расширять сферу своего влияния. Открыл в системе раздел «Контакты» и практически сразу же закрыл. Маловато там народа. Можно и по памяти сообщение отправить. Хаук, прием. Вы там сильно заняты, есть предложение о работе. Глава 11. Найм ястребов обошелся в приличную сумму, практически сведя к нулю все заначки бюджета. Честно скажу, рассчитывал на меньше, а Роберт вообще заикаться начал, первый раз на моей памяти. Наверное, можно было сэкономить, но все пошло, как в обычном маркетплейсе. Два по цене одного, купи три, четвертый в подарок, а вот если еще совсем немного доплатить, то будет уже другая категория качества и так далее. Нет, ястребы не оказались торгашами-разводилами, просто сейчас их уже пятеро в команде. Сказался раскол в Майтин, после которого многие бойцы авангарда переориентировались в наемников. И трое конкретно в ястребов, причем с собственными оригиналами. Хаук за них ручалась и волей-неволей, но все-таки отлично прорекламировала. А дальше уже пошли оптовые скидки и бонусы за годовой абонемент. Во все детали контракта я не вникал, предоставив это Роберту. лишь проверил пару моментов. С нас соцпакет, с них лояльность. А точнее, не считая денег, размещение на 37-й, восполнение снаряжения, обеспечение транспортом, плюс ремонт и компенсация в случае потери дроида. В ответ, преданности эксклюзив сроком на 1 год. И первым же заданием, после подписания контракта для челобовских ястребов, стала разведка Научграда. А Роберту предполагалось подумать, где еще раздобыть денег, а потом изучить обновленные списки наемников. Поискать еще бывших авангардовцев. Были там неплохие люди. Тот же Сандерс, которого надо проверить первым делом. Но это все только после того, как он изучит материалы, найденные в убежище Фоггеров, определит города на схемах и сопоставит с другими данными. Может, где-то рядом еще какой-нибудь проповер Фоггер детектит найдется. И будем решать, что сможем сделать сами, с помощью искорки, а где попытаемся привлечь внимание властей. Закончив с административкой, я отправился в душ. До сих пор казалось, что по мне ползают какие-то липкие гаденыши, а паутина застряла в волосах. Потом перекусил и вернулся в синхронизацию. Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на страже. Появился все там же, где и выходил из системы. Выбрался из-под маск сети транспортника и с удивлением обнаружил, что зарево от пожара не только не уменьшилось, но и будто бы даже стало ближе. Ближайшие ко мне рудониевые болотные пятна кипели, распространяя вокруг оранжевые испарения, похожие на дым. Вовремя я вернулся, еще минут 20-30 и ближайшая к машине топлинка могла вспыхнуть. Температура окружающей среды при этом не изменилась. Сухой лед, блин, какой-то, холодный, но обжигает. Бегло просканировал окрестности и нашел скопление монстров в паре километров к востоку. Разный размер, разная степень опасности, но сейчас они просто пытались свалить подальше от пожара. Маршрут они выбрали неплохой, пожалуй, можно и на хвост им сесть. Собирался уже свернуть карту, как заметил неоткрытые системные сообщения. Либо в момент побега прилетели, либо пока я был в отключке. Поздравляем, уровень развития повышен. Текущий уровень, 53. Поздравляем, уровень развития повышен. Текущий уровень, 54. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 0,46%. Вам доступно улучшение. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующие навыки. О, сразу 2 уровня и 3-й почти на подходе. Нормально так прилетело опыта за выжженное подземелье. Я даже забрался на крышу транспортника, чтобы разглядеть остатки проповер армс. Разглядел, но понял, что ловить там больше нечего. Пепел монстров пока еще ни на одном аукционе не принимали. Но 2 уровня, конечно, перевешивали возможные трофеи. Итак, что имеем? Новых навыков не дали, но и со старыми бы разобраться. Прикинул, какими навыками я пользуюсь больше всего, и первое улучшение вложил в маскировку. Сразу же получив несколько изменений, снизился расход энергии, уменьшилось расстояние до обнаружения и, наоборот, увеличился радиус действия датчиков, чувствующих чужие сканеры. В окошке навыков с иконкой маскировки 2.0 появилось несколько новых закорючек, а в описании, заботливо переведенным искоркой, целый новый подраздел. Адаптивная контрмаскировка, пассивный навык, анализирующий внешние воздействия, сканеры дроидов, стационарные датчики, органы чувств монстров и корректирующие модели излучения оригинала. И так далее с кучей формул, расчетов и показателей. Да, надо бы искорку научить проще выражаться, но если продраться через описание, то выходило, что если меня все-таки спалят, я могу прикинуться тучкой, а не медведем. Монстры примут меня за своего. Уж не знаю, какими органами чувств они анализируют окружение, и насколько легко обмануть их зрение, но выглядело полезно. Хоть и с мелким шрифтом в описании, тех монстров, кем хочу прикинуться, нужно сначала изучить. То есть навык нужно было дополнительно обучать. К счастью, нужен был просто образец ДНК без всяких там танцев с бубнами или ношению шкуры несколько недель. Для сканеров и датчиков также можно было прикинуться монстром. А еще каким-нибудь умным гаджетом типа современной микроволновки. Сомнительное решение, которое может родить больше вопросов, чем ответов во время штурма какой-нибудь отдаленной вражеской станции. Но можно было прикинуться и дроидом, с которым у тебя хоть раз была синхронизация. В моем случае я выбрал таймыра, если уж не смогу обмануть, так хоть снижу уровень угрозы. Тыкаясь в настройки, так увлекся, что и второе улучшение потратил на маскировку, и не пожалел. Третий уровень навыка, она же маскировка 3.0, наконец, дала возможность работы с визуальными эффектами, что-то типа хамелеона, срабатывала в связке с адаптивкой, но не проецировала гигантскую микроволновку и не превращала меня в таймыра, но подстраивала броню под окружающую среду, на снегу, в скалах, в груде мусора, на фоне стальной стены в темном бункере, на всем однородном, получится прикинуться ветошью и, скорее всего, обмануть камеры, все в пределах разумного. Конечно, дроидом-призраком я не стану, по крайней мере, на этом уровне. Наигравшись со своими настройками, проверил еще и драка. Да, стал быстрее, но еще изменилась пасть. Клыки стали острее, на внутренней стороне каждого появилось нечто, похожие на пьезоэлементы, а после активации между ними замерцал электромагнитный заряд. Неплохо, и это опять же только второй уровень дрона. Сейчас обновлю запасы Скайкрафта и дальше буду его качать. Система пискнула предупреждающей надписью, что соседние залежи рудания нестабильны, и пора бы уже сваливать. Что я и сделал, выведя таежника на некое подобие широкой дороги. Нацелился на снежные завихрения вдалеке и вышел на тропу эвакуации. Больше в этом секторе нигде не останавливался. Даже когда проехал мимо небольшого городка, в котором уже не было авангарда, но нашлось взволнованное ополчение. Поприветствовали по общему каналу, попытались не то допросить, не то прощупать на тему произошедшего в секторе, а потом проводили аж на трех транспортниках. Две легких технички и бронированное нечто, которое нашей ЭББИ могло только в кошмарах присниться, но выглядело эффективно. И огневая мощь, и вся организация ополчения, скорость, с которой меня засекли, собрались и догнали. Про свое участие в пожаре я умолчал, наоборот, постарался по максимуму разведать, как у них все устроено. Слово за слово разговорились. Лед напряжения оттаял, особенно когда я упомянул Самсона, хорошо известного соседям, и в итоге мы даже обменялись контактами. Расстояние между нашими секторами приличное, но если отдельные очаги ополчения создадут что-то типа сети, всем нам пойдет на пользу. Следующие три сектора я тоже преодолел без остановок. Широкий тракт, на котором охраны было больше, чем торговцев и прочих дельцов. Ночевки на заправочных станциях, мастерских и частных блокпостах. В перерывах, возобновленные тренировки, долгие обсуждения с командой, как дальше жить будем. Планирование, бюджеты, контроль ремонта 37 и расследование Роберта. А еще изнуряющий, в хорошем смысле слова, сон. То есть сна было мало, а Киры много. Отношения между нами, с одной стороны, развивались, но с другой, задумываться о будущем никто не хотел. Еще пара дней и ей придется уехать по заданию Абрамова. Куда, неизвестно, насколько долго, непонятно. Так, мы решили не давать друг дружке никаких обещаний. Сейчас нам хорошо и этого достаточно. Странно, но все мои отношения в мерзлоте строились по одинаковому шаблону. Наслаждение моментом без обязательств. Задумался даже, может, со мной что-то не так, но решил, что не так только с мерзлотой. Я-то вполне создан для серьезных отношений, а вот она, нет. В нужный сектор, на который указывала искорка, я прибыл на четвертый день. Дорог здесь не было. Горы, пустыня, горы, пустыня. В основном мелкие каменные пики около 100-200 метров. Но встречались и гиганты под несколько километров, верхушки которых скрывались среди серых туч. Еще и снег валил как по расписанию, с утра и где-то до 6 вечера. А ночью усиливался ветер, который, как заправский дворник, сметал всю ледяную крошку, насыпавшую за день. И так по кругу. Крупных поселений здесь не было. В основном научные станции. Кто-то как раз пытался исследовать погоду, а какие-то геологи искали полезные ископаемые. По моим данным, до сих пор ничего не нашли. По крайней мере, информации в сети не было. Зато каталоги про шутеров процентов на 60 состояли из местных монстров.